Часть вторая. Мысленно я представляю Камису Рейну. Прежде всего, она прекрасна. Она словно воплощение совершенства. Нет, можно сказать, она и есть совершенство. Она – вода настолько чистая и прозрачная, что не разглядишь ее границы. Я отведала этой чистой воды, и она спасла мою жизнь. Человеческое тело на 70% состоит из воды. Другими словами, мое тело уже на 70% состоит из Рейны-сан. Вода, коей является Рейна-сан, мутнеет. Опора обваливается? Невозможно. Из этого можно прийти к простому заключению. Камису Рейна не умерла. Камису Рейна не умерла. Так сказала Мицуи Юкими. Даже девчонка, которую я считала врагом, так сказала. Она также называлась приспешницей Камису Рейны. Честно говоря, я недооценила великолепие Рейны-сан. Мне казалось, что находясь рядом с ней, я смогла в некоторой степени увеличить ее важность. Конечно, я полностью заблуждалась. У Рейны-сан нет проблем с демонстрацией своего великолепия даже в местах, не входящих в сферу моего влияния. И потому вполне возможно, что план по инсценировке ее смерти мог прийти в действие без моего ведома. Как они это сделали? Мне все равно. Важен только тот факт, что она жива. К тому же, Рейни-сан вообще нужны реалистичные методы для такой мелочи, как инсценировка ее смерти? Конечно, нет. Рейна-сан даже смерть может преодолеть. Я встретилась с братом Рейны-сан, Рёдзи-саном. Он тоже заметил, что она до сих пор жива. Это делает его третьим из нас и доказывает. То, что Рейна-сан жива, это неопровержимый факт. По его просьбе я провела его по школе. Временами он вел себя немного странно, но еще он сказал мне... Не знаю, чего Рейна хотела добиться, рассеявшись, но причина мне известна. И что же это? Причина... В тебе и твоих подружках. Поначалу я была сбита с толку. Что это значит? Это мы вынудили ее рассеяться. Возможно, ее брат пришел к такому заключению, поговорив со мной? Рейна-сан рассеялась из-за нас? Нет. Рейна-сан рассеялась ради нас. То есть? Верно. Рейна-сан инсценировала свою смерть ради нас. Понятно. Это объясняет, почему она решила разыграть свою смерть в этой школе. Все ради нас. Рейна-сан пытается спасти безнадежных ягнят. Верно, мы безнадежны. Анна, например, страдает из-за семейных проблем. Я, например, не вижу ничего, кроме мрачного унылого будущего. Поскольку Бога в этом мире нет, положиться тоже не на что. И надежды для нас нет. В этом есть смысл. Эта система была слишком несбалансированной, слишком несправедливой, слишком абсурдной. Как это может быть нормальным? Все ложь, кроме того, что приносит боль? Это жестоко, и потому Рейна-сан не может быть мертва. Нет, она не может быть мертва. Она не может быть мертва. Она жива. Жива. Я убью любого, кто посмеет назвать ее мертвой при мне. Потому что такой человек слишком глуп, чтобы жить. Почему эти уродливые личинки вообще дышат, хотя и ослеплены здравым смыслом, хотя и не верят ни во что, кроме денег? Рейна-сан просто исчезла где-то по какой-то причине. Пожалуйста, позаботься хорошенько о Камису Рейне. Смысл ее последних слов начинает для меня проясняться. Она доверила мне задание. Какое задание? Сохранить ее место до ее нового появления. Рейна-сан не мертва. Но лишь немногие из нас знают об этом. Сейчас это только Мицуи Юкими, ее брат и я. Возможно, есть и другие, но число остается небольшим. Более того, должны найтись люди, которые сомневаются во лжи о смерти Рейны-сан, но им не хватает улик. Тем не менее, распространенная ею ложь и правда очень хитрая. Настолько хитрая, что на самом деле ложь становится правдой, когда все начинают в нее верить. Не хочу говорить очевидные вещи, но мертвое не может сосуществовать с живым. Мертвые люди теряют свою связь с живыми. Рейна-сан вернется. Но я чувствую, что ее возражения ограничены определенными условиями. Все-таки Рейна-сан пытается нас спасти. Спасение не приходит к людям, которые в него не верят. И потому те, кто забыли ее, те, кто потерял в нее веру, не будут спасены. У нее нет причин появляться там, где ее забыли, в месте, недосягаемом для ее спасения. А значит, я должна сделать так, чтобы ей было куда вернуться. Чтобы встретить Рейну-сан, чтобы снова ее встретить, я должна сохранить ее место незанятым. Понятно. Это испытание. Испытание, чтобы проверить мою веру в Рейну-сан. Что касается способа подготовки места для Рейны-сан, я решила воспользоваться своим помещением президента студсовета. Я попросила учителей разрешить мне произнести речь на ежемесячном собрании и получила согласие. День собрания настал очень скоро. Ведущий собрание учитель объявил в микрофон: «Слово предоставляется президенту студсовета». После этого объявления я поднимаюсь на сцену и сталкиваюсь с почти 500 лиц, некоторые из которых старше меня, некоторые одного со мной возраста, а некоторые младше. Большая часть их взглядов направлена на меня. Я привыкла к этому зрелищу. По знаку я, учителя и почти 500 учениц кланяемся друг другу. Я обвожу взглядом аудиторию. Почти 500 человек. По сравнению с числами, мелькающими в СМИ, это почти ничего, но тем не менее зрелище довольно внушительное. Мне действительно по силам достичь их сердец и защитить в них Рейну-сан. Не хочется этого признавать, но Мицуи Юкими была права, когда заметила, что моя харизма слабеет. Вес моих слов зависит от присутствия Рейны-сан. Мне действительно по силам указать им верный путь. Не сомневайся. Чем многочисленнее аудитория, тем лучше. Мне не нужно убеждать их всех. Мне хватит и столько, чтобы создать место для Рейны-сан. Я открываю свой пересохший рот. Доброе утро, мои дорогие соученицы. Меня зовут Кавае Сакура. И сегодня я бы хотела обратиться к самоубийству Камису Рейны. Их взгляды сосредотачиваются на мне, когда я затрагиваю самую обсуждаемую в школе тему. Все знают, что место президента студсовета я заняла после Рейны-сан, и что я была ее главной слугой. Их должно искренне интересовать, что я собираюсь сказать по этой теме. Как все вы знаете, Камису Рейна была особой ученицей. Уверена, можно не тратить слова, рассказывая, насколько особенной. И потому многие из вас до сих пор должны быть сбиты с толку печальными новостями о ее смерти. Многие из вас до сих пор оплакивают ее. Я тоже вхожу в их число. Ученицы, заметившие, что я использовала прошедшее время, начинают перешептываться. После прыжка Рейны-сан с крыши не прошло и недели. В обычных обстоятельствах для меня, ее главной приспешницы, было бы невозможно преодолеть печаль от ее потери. Тем не менее, как и ожидалось, большинство учениц жадно слушают мои слова. Я специально решаю их провоцировать. Позвольте мне сказать прямо. Только глупец будет грустить из-за ее смерти. Мои слова порождают всеобщее волнение. Ученицы начинают переглядываться, учителя волнуются. Я не возражаю, если в худшем случае они меня прервут. Главное, возможность передать самое важное. Мне лишь нужно привлечь их внимание. Некоторые из любопытства сами подойдут ко мне послушать остальное, и я расскажу им. Мои волнующие идеи пропитают их, а затем автоматически распространятся среди остальных учениц. Моя сеть достаточно обширна, чтобы это провернуть. Даже без Рейны-сан. Почему это глупо? Прежде чем ответить на этот вопрос, позвольте мне прочитать, что у вас на уме. Я чувствую на себе почти 500 взглядов. Отлично. Конечно, все вы были шокированы ее самоубийством. Все вы удивлены и опечалены. Но важнее всего, нет ли у вас в груди неясного чувства? Вам не кажется, что что-то не так? Стоя на сцене, Я замечаю несколько кивнувших учениц. Я знаю, что это за неясное чувство. Позвольте перейти сразу к заключению. Это чувство у вас появилось из-за того, что вы до сих пор считаете Камису Рейну живой. Мои слова порождают новые волнения. Пожалуйста, поймите правильно. Я имею в виду довольно буквальный смысл, а не шаблонную фразу о том, что она жива в наших сердцах. Ее обмен веществ продолжает работать. Вы можете посчитать это абсурдом, но ответьте мне, можете ли вы опровергнуть это со всей искренностью? Вы и правда можете с уверенностью сказать, что Камису Рейна мертва? Честно говоря, я просто несу ерунду. Неясное чувство? Ну, конечно, оно у них есть. Все-таки Камису Рейна, занимавшая в их сердцах так много места, умерла, как они считают, на днях без всякой причины. Как это могло не задеть их заживое? Однако те, кто купился и поверил в мои объяснения их неясного чувства, подумают, что все мои слова могут оказаться правдой. Само собой, некоторые из них могут разгадать мой трюк. Но могут ли они с уверенностью отрицать мои слова? Могут ли они отбросить навязчивую мысль о том, что Камису Рейна жива, просто опровергнуть мои слова? Могут ли они доверять тем, чьи надежды поднялись из пропасти отчаяния, даже если они были уверены, что это ложь? Камису Рейна мертва. Камису Рейна жива. Если придется выбирать что-то одно, вы выберете второе. Если в оба варианта трудно поверить, тогда надо выбирать второй. Жаль, что мне приходится их обманывать, но, к сожалению, лишь немногие могут видеть истину, как я. Едва ли кто-то понимает Рейну-сан так, как я. Я перехожу к последнему удару. Дорогие друзья, мои идеи могут показаться вам абсурдными, и я это знаю. Я бы на вашем месте и сама посмеялась над ними, как над глупостью. Но это правда. Все те, кто смеются над моими словами сейчас, на следующей неделе увидят, кто посмеется последним. Почему? Все просто. Да, я понимаю, Рейну-сан. Я знаю ответ. Мне лишь нужно намекнуть им на этот ответ. Потому что на следующей неделе, в первый день июля, Камису Рейна вернется. Моя речь оказалась менее успешной, чем ожидалось. Похоже, большая часть считала мои заявления слишком маловероятными, и поскольку это мнение преобладало, те, кто и правда мне верил, больше не могли говорить об этом открыто. Не думаю, что речь была ошибкой. На самом деле я считаю, что это был лучший из возможных вариантов. Однако, похоже, мир стал слишком сильно опираться на науку, чтобы оставить место для мысли, будто кто-то мог воскреснуть после смерти. Черт. Разве это не мужчины должны принимать только логичные решения? В нашем обществе трудно распространять правильные идеи. Даже экстрасенсов, явно обладающих какими-то силами, в наши дни зовут самозванцами. Но мне все равно. Я не потерпела неудачу. Действительно, большинство – дурочки, не способны усомниться в смерти Рейны-сан. Но это только большинство. Возможно, те, кто верит мне... Те, кто верит в Камису Рейну и в меньшинстве, но они существуют. Я тоже думала, что Рейна-сан все еще жива. Я с облегчением услышала, что не я одна так считала. Это неясное чувство, о котором ты говорила, и правда меня терзало. Ты сняла с моего сердца огромный груз, когда указала нам на это и раскрыла всю правду. Рейна-сан по-прежнему жива. Она просто не могла умереть, верно? Я не до конца убеждена. Но если ты так в этом уверена, и даже знаешь, когда она вернется, я хочу попробовать поверить тебе. Я никогда не верила в смерть Рейны-сан! Говорившие так люди приходили ко мне. Всего 17. Большинство учились на третьем году и неизбежно провели больше времени с Рейны-сан, чем молодое поколение. 17 – это немного по сравнению с 500. Но и не так уж мало, если считать это половиной класса. Рейна-сан появится даже при таком небольшом числе? Хоть я и волновалась немного, но решила быть оптимисткой. То есть Рейна-сан намного умнее меня. Она должна была предвидеть это. Она должна была предвидеть, что я смогу убедить очень немногих людей. Даже если постараюсь. Но, что важнее, Девушки, поверившие в ее присутствие, жаждут спасения так сильно, что у них нет другого выбора, кроме как верить в ее присутствие. Рейна-сан никогда бы их не бросила. Но это не значит, что мы можем ждать, сложа руки. Если просто подумать, что Рейна-сан может быть еще жива, никакого прогресса не будет. Что нам нужно, так это сплочение. Единая молитва. Мы должны настолько сильно сосредоточить наши молитвы, чтобы они достигли Рейны-сан. Вот что нужно сделать для возвращения Рейны-сан. Чтобы перейти к делу, я сказала девушкам, верившим в присутствие Рейны-сан, собраться после школы в кабинете студсовета. Кстати, часть студсовета, включающая и Анну, тоже верит в присутствие Рейны-сан. К несчастью, только я знаю о присутствии Рейны-сан. Но это не проблема. Мне лишь нужно подвести девушек к этому знанию. Сегодня четверг, 29 июня. Послезавтра наступит первый день июля. Время на исходе. Я должна убедиться, что девушки пойдут напрямик к нашей цели, не отвлекаясь ни на что другое.